странном мы очутились положении. Мы были прикованы цепями друг к другу. У нас было мало вероятности выбраться на свободу, а между тем каждый из нас обладал тайной, воспользовавшись которой мы могли бы жить во дворцах. Этого сознания было достаточно для того, чтобы грызть сердце человека, принужденного выносить пинки и побои всякого надсмотрщика, есть рис и пить воду, когда ему стоило протянуть руку, чтобы получить громадное состояние. Было с чего сойти с ума, но я всегда был очень упрям, и потому молчал и поджидал удобного времени. Наконец оно, казалось, наступило. Меня перевели из Агры в Мадрас, оттуда на остров Блэр, один из Андаманских островов. В этом поселке бывает мало белых ссыльных, а так как я с самого начала хорошо вел себя, то скоро очутился в несколько привилегированном положении. Мне дали хижину в Хоптауне, маленьком местечке на склоне горы Гарриет, я часто оставался один. Это была печальная местность, изобилующая лихорадками и кишевшая за нашими просеками дикими туземцами-людоедами, всегда готовыми бросить ядовитую стрелу. Приходилось копать землю и заниматься и другими работами, так что дела хватало на целый день, но по вечерам у нас бывало несколько свободного времени. Между прочим, я научился у хирурга составлять микстуры и несколько познакомился с его искусством. Все это время я искал удобного случая для бегства. Но место это лежит в тысячах миль от всякого другого, а ветры на море дуют или очень слабо, или их вовсе не бывает, так что выбраться оттуда страшно трудно. Хирург доктор Сомертон был веселый молодой человек, спортсмен. Другие молодые офицеры собирались у него по вечерам, играли в карты. Комната, служившая аптекой, была рядом с гостиной доктора, куда выходило маленькое окно. Часто, чувствуя себя одиноким, я тушил лампу в комнате и, стоя там, слушал разговор офицеров и смотрел на их игру. Я сам люблю играть в карты, и наблюдать за ними было почти так же приятно, как играть. Тут были майор Шольто, капитан Морстон и лейтенант Брумли Броун, командиры туземных войск, сам доктор и два или три тюремных надзирателя, опытные игроки, ведшие осторожную, хитрую игру. Славная была партия.